Глава 36. Лайя. Муса ничего не желает мне объяснять, когда мы выходим из дворца. Единственное, что выдает его отчаяние, — это ускоренный шаг. «Извините». Я толкаю его в бок, сворачивая вслед за ним на незнакомую улицу. «Ваше королевское высочество». Не сейчас, — огрызается он. «Кроме того, что я хочу у него спросить, есть и более насущная проблема. А именно... как нам отделаться от капитана Элейбы?» Король быстро сказал ей несколько слов, а потом она вышла вслед за нами из дворца и теперь следует позади в нескольких футах. Когда Муса сворачивает в соседний квартал, где дома стоят особенно густо, я готовлюсь воспользоваться невидимостью, подумав, что он планирует напасть на капитана, но вместо этого он попросту останавливается в каком-то переулке. «Ну», — говорит он, обернувшись к ней, — Элейба прочищает горло и обращается ко мне. «Его Величество Король Ирманд благодарит тебя за предупреждение, Лайя, и заверяет, что он всеми силами воспротивится нашествию враждебных духов в его земли. Он принимает предложение Дарина из Серры касательно изготовления оружия и клянется обеспечить убежищами всех книжников города, пока у них не появится возможность обустроить себе постоянное жилье. А еще он хочет передать тебе вот это». Элейба протягивает мне серебряное кольцо с печатью. На печати изображен трезубец. «Покажи это любому мореходу, и честь обяжет его помочь тебе». Муса улыбается. «Я знал, что ты до него достучишься. Но наследная принцесса, она...» «Король Ирманд правит Марином уже 60 лет», — говорит Элейба. «А принцесса Никла не всегда была такой, как сейчас. У короля нет других наследников, и он не хочет подрывать ее авторитет публичным несогласием. Но он сам знает, что лучше для его народа». Я не знаю, что на это ответить, и просто глупо киваю. «Удачи тебе, Лайя из Серры», — тихо говорит Элейба. «Кто знает, может, мы еще встретимся». «Готовьте ваш народ к обороне», — говорю я ей, пока мужество меня окончательно не покинуло. Элейба поднимает свои безупречно выгнутые брови, и я спешу договорить, чувствуя себя идиоткой, что смею давать советы человеку на 20 лет старше и в 100 раз опытнее. «Вы же капитан гвардии, у вас есть власть. Пожалуйста, сделайте для города все, что возможно, и попросите своих друзей в свободных землях сделать то же самое». Когда она, наконец, уходит, Муса отвечает на мои незаданные вопросы. «Мы с Никлой поженились 10 лет назад. Мы тогда были чуть старше тебя, но куда глупее. У нее был старший брат, который должен был унаследовать корону. Но он умер, она стала наследницей, и мы разошлись». Он говорит слишком быстро, поместив целое десятилетие в одно предложение. Я не упоминал об этом, потому что не видел смысла. Все равно мы много лет как расстались и живем раздельно. Она забрала мои деньги, титул, состояние и твое сердце. Муса сухо смеется. И его смех отдаётся эхом от каменных стен. И сердце тоже, соглашается он. «Ступай, переоденься и собери свои вещи. Попрощайся с Дарином. Я встречу тебя у восточных ворот, передам провизию и информацию о своем доверенном лице». Он, должно быть, видел, что я хочу его утешить, сказать что-то ободряющее, но отворачивается и быстро ныряет в темноту. Где-то через полчаса я уже переоделась, заплела волосы в толстую косу и вернула одолженное мне Мусой платье в его комнату при кузнице. Дарин сидит во дворе с Тауре и Зеллой и поддерживает огонь, пока женщины покрывают клинок глиной. Дарин поднимает глаза, когда я подхожу. Увидев мою дорожную одежду и сумку на плече, он извиняется перед товарищами и идет ко мне. «Дай мне час на сборы», — говорит он, выслушав мой краткий рассказ об аудиенции у короля. «Надо сказать Мусе, чтобы приготовил нам двух лошадей, а не одну». «Нет, Дарин, ты нужен книжникам, а теперь еще и мореходам». Плечи Дарина каменеют. «Я согласился ковать оружие для мореходов до того, как узнал, что ты собираешься уходить. Они подождут, я тебя не оставлю». «Тебе придется это сделать», — настаиваю я. «Я должна остановить князя тьмы. Если у меня ничего не получится, нужно дать нашему народу возможность сражаться и защищать себя. Зачем нужны все наши страдания, если они не помогут народу книжников, не дадут ему хотя бы шанс выжить в битве?» «Куда ты, туда и я», — тихо повторяет Дарин. «Ты что, забыла наше обещание друг другу? Неужели наше обещание значит больше, чем судьба всего народа?» «Ты говоришь, как мать. Ты так это произнес, как будто в этом есть что-то плохое. Потому что это плохо. Она ставила сопротивление. Народ выше всего. Это было для нее важнее мужа и детей, важнее ее собственной жизни. Если бы ты знала...» У меня на затылке приподнимаются волосы. «Если бы я знала, что...» Он только вздыхает. «Ничего, неважно». «Нет», — говорю я. «Ты уже поступал так со мной раньше. Я знаю, что наша мать не была совершенной. Я слышала разные слухи о ней, когда бродила по городу, но она не была той, кем ее пытается представить принцесса Никла. Она не была чудовищем». Дарин сбрасывает свой кузнецкий фартук на наковальню и начинает лихорадочно собирать инструменты в мешок, упрямо отказываясь говорить о нашей матери. «Тебе все равно нужен человек, который в случае чего тебя прикроет, Лайя», — говорит он. «Афия не может этого сделать, не может и Элиас. А значит, никого лучше родного брата у тебя нет. Ты же слышал Мусу, у него есть человек, который мне поможет. Ты знаешь, что это за человек, его имя? Почему ты так уверена, что ему можно доверять?» «Я не уверена, но я верю Мусе». «Почему ты ему веришь? Ты его едва знаешь, как едва знала Кинана». «Извини, я хотел сказать князя тьмы. Как ты едва знала Мейзена?» «На их счет я ошибалась», — говорю я. Мой гнев разгорается, но я подавляю его изо всех сил. Мой брат злится, потому что ему страшно, а мне знакомо это чувство. Но я не думаю, что ошибаюсь насчет Мусы. Да, он раздражает меня, часто действует на нервы, но он с нами честен. У него, как и у меня, у нас обоих есть магия, Дарин. Он единственный человек, с которым я могу об этом поговорить. Ты могла бы поговорить со мной? После Кауфа я с тобой едва могу поговорить даже о том, что мы будем есть на завтрак, не то что о магии. Как я ненавижу это делать. Ненавижу ссориться с братом. Часть меня желает сразу сдаться, позволить ему сопровождать меня. Мне было бы не так одиноко, не так страшно. Твой страх не имеет значения, Лайя, и твое одиночество тоже. Имеет значение только спасение народа книжников. Если со мной что-нибудь случится, говорю я, кто будет говорить с королем от лица книжников? Кто еще на свете знает правду о князе тьмы и его планах? Кто поможет мореходам подготовиться к войне, чем бы она ни кончилась? О, преисподняя Лайя, прекрати! Дарин никогда не повышает голоса, и я так пугаюсь, что тут же уступаю. Я еду с тобой, это решено. Я тяжело вздыхаю. Я так надеялась, что до этого не дойдет, хотя подозревала, что такое может случиться. Мой брат упрям, как осел. Теперь я понимаю, почему Элиас просто оставил записку, когда собрался исчезнуть, а не пришел прощаться. Не потому, что он меня не любил, наоборот, потому что любил слишком сильно. «Я просто могу исчезнуть», — говорю я, «и ты не сможешь меня нагнать». Дарин смотрит на меня с недоверчивым отвращением. «Нет, ты не можешь так поступить со мной. Именно так бы я поступила, если бы знала, что это точно поможет удержать тебя на месте. И ты рассчитывала, что я спокойно приму это», — говорит Дарин, «что я просто так дам тебе уехать, сознавая, что единственный член моей семьи, моя сестра, снова подвергает себя смертельному риску. Ничего себе! А то, что все эти месяцы ты тайно от меня встречался со Спиро, это нормально? Если кто-нибудь на свете и должен понимать, почему я так поступаю, Дарин, так это ты». Мной, наконец, овладевает гнев, и слова сами собой льются наружу потоком яда. «Лучше сдержись, Лайя, не надо. Но я не могу остановиться, это сильнее меня. На наш дом напали из-за тебя одного. Дедушка и бабушка погибли из-за тебя. Я пошла в Блэклифф из-за тебя. Я получила эту метку. Я оттягиваю воротник, чтобы открылся глубокий шрам в виде буквы «К». Памятка от коменданта. Из-за тебя. Я прошла полмира, потеряла верного друга. Пережила то, что мой любимый мужчина теперь навеки прикован к какому-то проклятому миру мертвых. Все это из-за тебя. Так что не говори мне теперь, что я не должна рисковать собой. Просто не смей открывать рот на этот счет. Я и сама не знала, как много горечи накопилось у меня в душе, пока не начала кричать на брата. И теперь мой гнев взял надо мной власть и изливается из меня водопадом. «Ты останешься здесь, — рычу я, — и будешь делать оружие, чтобы наш народ получил шанс уцелеть в бою. Ты должен это делать ради памяти дедушки, бабушки, Иззи и Элиаса. И ради меня тоже. Не думай, что я это забуду». Дарин беспомощно приоткрывает рот, а я вихрем уношусь прочь, захлопнув за собой дверь. Гнев сам собой несет меня из кузницы в город. Когда я уже на полпути к западным воротам, меня нагоняет Муса. «Отличная семейная ссора», — сообщает он, появляясь словно из ниоткуда. «Ловкий, будто рейв. Не думаешь, что перед окончательным уходом тебе стоило бы извиниться? Ты немного перестаралась. Есть на свете хоть какие-нибудь разговоры, которые ты не подслушиваешь? Я же не виноват в том, что феи обожают слушать», — пожимает плечами тот. «Хотя и для себя я извлек некоторую полезную информацию. Ты, наконец, вслух призналась в своих чувствах к Элиасу. До этого ты избегала говорить о нем. Мои щеки заливает жар. Мои чувства к Элиасу — не твое дело, не мое. До тех пор, пока он не мешает тебе исполнять обещания, данные мне, — поправляет Муса. С такой формулировкой я соглашусь, Аапан. Пойдем, я отведу тебя к лошади. В седельных сумках ты найдешь карты и провиант. Я разметил для тебя маршрут. Строго на восток, через горы. К сумеречному лесу ты доберешься недели через 3 с небольшим, если все пойдет хорошо. Мой человек встретит тебя по другую сторону леса и проводит в Антиум. Мы уже у западных ворот. На ближайшей часовой башне колокол бьет полночь. Вместе с последним ударом я слышу тихий шелест. Звук кинжала, покидающего ножны. Я хватаюсь за оружие, но тут у меня над духом что-то свистит. Вокруг слышится сердитый щебет. Я чувствую касание крохотных ручек. Я падаю, увлекая Мусу за собой. И над нашими головами пролетает стрела. Еще одна летит в нас из темноты, но не достигает цели, обрушиваясь на землю в полете. «Спасибо феям Мусы!» «Никла!» — яростно кричит Муса в темноту. «Покажись!» Среди теней что-то движется, и из темноты выходит наследная принцесса. Ее лицо искажено от злобы, его едва можно разглядеть из-за гулей, клубящихся вокруг нее. «Я так и знала, что предательница Элейба тебя отпустит», — шипит Никла сквозь зубы. «Она за это заплатит». Слышатся звуки шагов. Это приближаются солдаты, которых привела с собой Никла. Они заключают нас с Мусой в плотное кольцо. «Никла, послушай голос разума, прошу тебя. Мы с тобой оба знаем. Не смей говорить со мной», — орёт принцесса. И гули радостно купаются в ее боли. «У тебя был шанс, но ты его упустил». «Когда я прокину ее, беги», — шепчет мне Муса. Я еще не до конца осознаю, что он сказал, как Муса минует меня и бросается прямо на Никлу. Тут же вперед выступают телохранители в серебряных доспехах. И видно лишь мельканье тел. Я не могу просто так позволить людям Никлы схватить его. Одним небесам ведомо, что с ним тогда может случиться. Но если я нанесу удар хоть кому-то из этих мореходов, король Ирмант обратится против нас. Я хватаюсь за рукоять кинжала, но чья-то рука хватает меня и оттаскивает назад, прочь от схватки. «Беги, сестренка», — говорит Дарин, держащий в руке боевой посох. За его спиной я вижу Тауре, Зеллу и нескольких книжников из лагеря беженцев. Мы постараемся, чтобы тут никто не погиб, а ты выбирайся из города и спаси всех нас. Муса и ты, если они вас арестуют. У нас все будет в порядке, перебивает Дарин. Ты была права, мы должны быть готовы к бою. Но у нас не будет шансов, если ты сейчас не уйдешь. Скачи скорее, Лайя, останови его. Я всегда буду с тобой. Здесь он прижимает руку мне к сердцу. Беги. И я бегу, как в незапамятный день в Серре, пока голос брата звенит у меня в ушах. В первые 3 дня пути я едва останавливаюсь, в любой момент ожидая погони от Никлы и ее людей. В голове моей постоянно вертится калейдоскоп возможных исходов стычки у ворот. Мореходы заключают под стражу Дарина, Мусу, Зеллу, Тауре. Король посылает солдат мне вдогонку. Книжникам отказывают в пропитании или, еще хуже, совсем изгоняют из Одиссы, лишают даже временного прибежища. но на четвертый день после выезда из города я просыпаюсь до рассвета, потому что меня будет тихий щебет у самого уха. Я так привыкла слышать этот звук рядом с Мусой, что невольно оглядываюсь, ожидая его увидеть. Но вместо этого мне на грудь приземляется свиток, в котором написано всего три коротких слова «Мы в порядке». После этого я перестаю оглядываться через плечо и начинаю смотреть только вперед. Элейба сказала правду. На любой станции курьерской связи служители, едва завидев Королевское кольцо, предоставляют мне свежую лошадь и провиант, не задавая вопросов. Это самая лучшая помощь, потому что я очень тороплюсь. Каждый новый день приближает меня к луне урожая, то есть к победе князя тьмы. Я боюсь, что он сумеет найти подход к кровавому сорокопуту и заставит отдать ему кольцо. Кинан освободит гневных джиннов, и тогда мы все пропали. По пути я размышляю над остальными частями пророчества Шевы. Слова о мяснике тревожат меня, но не так сильно, как слова «мертвые встанут, живых не останется». Мертвые — это те, за кого отвечает Элиас. Означает ли эта строка, что они вырвутся из земель ожидания? А если вырвутся, что за этим может последовать? И что там в конце пророчества? Все какое-то смутное, кроме слов о том, что жена-призрак падет, плоть призрака иссохнет. Это как раз совершенно ясно. Я должна умереть. Снова и снова я напоминаю себе, что пророчество — это не то, что высечено в камне. Оно не сбывается буквально. По пути я встречаю других путников. Но плащ с капюшоном и кольцо с королевской печатью надежно охраняют меня от лишних расспросов. Сама я ни с кем стараюсь не беседовать. После недели пути по горам и еще 10 дней спуска в тихую равнину, усеянную деревнями, на горизонте показался сумеречный лес. Синяя полоса под густыми облаками. Так далеко от городов нет курьерских станций, а хутора и деревни остались в стороне от моей дороги. Но я не чувствую себя одиноко. Меня наполняет чувство предвкушения. Совсем скоро я увижу Элиаса. Я вспоминаю, как назвала его, когда в сердцах кричала на Дарина «Мой любимый мужчина». Я думала, что любила Кинана, но та любовь была рождена отчаянием и одиночеством, потребностью увидеть себя и свои стремления в глазах кого-то другого. То, что я чувствую к Элиасу, совсем иное. Это пламя, которое я несу у своего сердца и прижимаюсь к нему, когда силы мои иссякают. Иногда в глубокой ночи я пытаюсь представить наше с ним общее будущее, но никогда не позволяю себе слишком внимательно вглядываться в эту картинку. Зачем терзать себя картинами того, чего не может быть? Я думаю, как он мог измениться за те несколько месяцев, пока мы не виделись? Какой он сейчас? Нормально ли он ест? Следит ли за собой? Небеса, я надеюсь, он не оброс бородой. Его борода всегда меня раздражала. Лес тем временем из размытой линии на горизонте превращается в стену деревьев. Их скрюченные стволы мне хорошо знакомы. Даже под полуденным светом солнца земли ожидания кажутся мрачными и зловещими. Я спешиваюсь и отпускаю лошадь пастись, а сама приближаюсь к стене деревьев. Поднимается ветер, и зловеще шелестит древесной листвой. Шелест листьев складывается в тихую песню, печальный шепот. «Элиас!» — зову я. Тишина кажется неестественной. Даже стонов призраков не слышно. Меня одолевает беспокойство. А что, если Элиас не справился, не смог переправлять призраков? Что, если с ним что-то случилось? Тишина леса наводит меня на мысли о хищнике, затаившемся в высокой траве в ожидании жертвы. Но по мере того, как солнце склоняется к закату, во мне восстает знакомая темнота, побуждая войти под сень деревьев. Давным-давно я чувствовала эту темноту с князем тьмы, когда пыталась добиться от него ответов на свои вопросы. Я почувствовала ее снова после смерти Шевы, когда думала, что джинны могут навредить Элиасу. Эта темнота не кажется мне злой, она просто часть меня. Я ступаю под древесный свод, обнажив клинок. Ничего не происходит. Лес очень тих, слышно только птичье пение да какие-то мелкие лесные зверьки шныряют в густой траве. Призраков нет. Я захожу еще глубже в лес, позволяя внутренней тьме вести меня вперед. Когда я уже далеко в лесу, тени вокруг меня сгущаются, и я слышу зовущий меня голос. Нет, не один голос. Слаженный хор множества голосов. «Добро пожаловать в земли ожидания, Лайя и Серры», — поют они. «Добро пожаловать в наш дом, в нашу тюрьму. Подойди ближе, еще ближе».